Вот и сбылись слова старой Клавдии. Опять. «Говорила я тебе!» Михаил будто наяву увидел ее гневно сдвинутые на переносице брови, похожие на две мохнатые седые гусеницы, и назидательно поднятый кверху палец. «Мало тебе, Настасья, еще одна загубленная душа на твоей совести!» Когда все затевалось, Клавдия не поленилась, пришла к нему объяснить, что задуманное им дело, хоть и кажется благородным, но по сути дурное. «Покойников не тревожит, знаешь», — сказала она тогда. Под покойниками старуха имела в виду деревню. «Умирает и пусть, дай это ей спокойно сделать, отжила уже свое». Михаил тогда отказался принимать слова старой Клавдии. Как это умереть в деревне? И что дурного в его задумке? Старикам, конечно, такая идея не нравилась. Им хотелось без чужаков, которые превратят деревню бог весь во что, да еще и свои правила обязательно заведут. Хотя, конечно, польза им выходила. Обустроенные дороги, электричество без перебоя, изобилие продуктов в отстроенном заново магазине, да та же телефонная линия и другие блага. А вот же пришла Клавдия ругаться. «Дай умереть». Михаил был уверен. Старуха решила, что проект – его личная выгода. Коммерция, бизнес. Кто-то из старожилов осуждал его, кто-то, напротив, одобрял. Равнодушных не осталось. Да он и не отрицает, что затеял все это не только из-за ностальгии по знакомым с детства местам. Выгоду свою он упускать тоже не собирался. Но все же облегчить старикам их нелегкую жизнь желал искренне. Сколько рассылалось бумаг во все инстанции с просьбами наладить транспортное сообщение с городом, починить телефонную линию, нарушенную ураганом много лет назад – толку ноль. А вот он, Михаил Сазонов, побегал по кабинетам, потряс папками с расчетами и чертежами, обсудил важные дела с кем надо, после бани под русские разносолы и водочку. И завертелось. Казалось бы, радоваться нужно старикам. Так нет ведь, прислали делегатку, Клавдию. «Хозяйка уже слаба. Идет на убыль ее сила. Быть бедом!» – пророчила Клавдия. Он лишь отмахнулся. В стариковские легенды верил мало. Это уже позже, пройдя через собственный ад, разыскал в районной библиотеке книгу с местными преданиями. Легендарная, как озеро, Лукерия-сказочница, умершая еще задолго до рождения Михаила, оставила наследие благодаря одному собирателю фольклора. Эту книгу, изданную в советские времена, Михаил еще удивлялся, как это в те партийные времена пропустили в печать рассказы о ведьмах, колдунах, русалках и прочей нечисти, хранили как реликвию. Когда хозяйка ослабеет, на смену ей придет новая, иначе врата останутся открытыми, и нечисть вновь вырвется наружу. Так заканчивалась легенда, записанная в книге. Что хочешь, то и думай. Всегда он считал, что легенды, на то они и легенды, живут в памяти стариков, значительно за столетия приукрашенные и искаженные. Нырял он мальчишкой в это озеро сколько раз и не видел никаких ворот в преисподнюю. «Так ведь хозяйка-то за ними следит!» — объяснил тогда кто-то из местных жителей на возмущенное обвинение ребятишек, что история про врата — ложь, и в подтверждении рассказал, как однажды видел на озере лебедя. Михаил в лебедя не верил, как и во врата. Но сейчас, после знакомства с архивом и событий, произошедших буквально у него на глазах, готов был принять эту легенду почти за правду. Почти, потому что привык во всем оставлять долю сомнению. Но если это так, если суммировать все, что ему удалось узнать, значит, хозяйка ищет себе смену в том роде, в котором через поколение рождаются две девочки. Весь день прошел в поисках пропавшей девушки. Опять обследовали дно, рыскали по окрестностям с собаками, но Даша как сквозь землю провалилась. Единственной находкой оказалась светло-бежевая курточка, про которую и говорила Рита. Девушку не нашли. Возможно, обидевшись на Олега, Даша просто уехала. Хотелось верить в это, но в груди у Михаила по-прежнему жгло и болело. А может, это болели и жгли воспоминания, воскрешенные ассоциациями. Слишком уж похожа ситуация на ту. Слишком. Так же искали Настю, так же он надеялся, что любимая просто заблудилась или почему-то уехала, так же нашли в озере ее куртку. Друзья пропавшей тоже принимали участие в поисках, за исключением беременной Татьяны, уснувшей мертвым сном после утренних приключений Риты и оставленной с ними Лики. Михаил дважды заходил к девушкам, справлялся, как они, утешал разволновавшуюся Татьяну, как мог, заглядывал к спящей Рите, наклонялся над девушкой, с тревогой вслушиваясь в ее еле слышимое дыхание. Каждый раз ему стоило усилий уговорить рвавшуюся на поиски, и только потому, что в команде был Павел, Лику остаться дома. Та еще упрямится. Олег держался с видимым спокойствием, но постоянно звонил на домашний телефон девушки, проверял, не появилась ли Даша дома. Трубку каждый раз брала напуганная не на шутку соседка по квартире. И как попугай повторяла одну и ту же фразу: «Даша еще не вернулась». Когда совсем стемнело, с большим трудом удалось уговорить друзей пропавшей девушки отправиться на дачу. Удивительно, сопротивляться стал не Олег, который все это время молча курил сигарету за сигаретой и то и дело набирал Дашин номер, а Вячеслав. «Да как мы пойдем назад?» – горячился он, размахивая руками. «Девочка, может, тут одна, в темноте по лесу бродит, а мы ее бросим». «Мы ее не бросаем», – терпеливо объяснял Михаил. «Поиски продолжатся, но вам лучше вернуться на дачу, к вашим девушкам. Они тоже переживают за подругу. К тому же Татьяна ждет ребенка. Ей нельзя волноваться». «Так пусть кто-то один и вернется. Иван, как хозяин дачи и муж Татьяны. А мы с Олегом продолжим поиски с вами», – предложил Вячеслав, за что получил два неодобрительных взгляда. Один от Олега, которому, видимо, стала непонятна такая горячность малознакомого человека по отношению к его подруге. И от Ивана. Ему желание Вячеслава разыскивать Дашу тоже чем-то не понравилось. «Там Рита, как она интересна!» – спохватился почему-то не о жене, а о подруге Иван и со значением посмотрел на Вячеслава. Худо-бедно, но бойцов удалось развернуть к дому. Михаил, тихо переговорив с одним из людей, ответственных за поиски, тоже отправился к себе. Нужно поговорить с Ритой. Его догадки не давали покоя, жгли каленым железом. Ох и правда, не зря старуха направила его к тому уже почти 18-летней давности случаю. Открыв глаза, Рита увидела рядом Лику. Лика сидела неподвижно, задумавшись о чем-то своем, и тихонечко поглаживала сестру по руке. «Эй!» – тихо позвала Рита. «Как там дела? Нашлась Даша?» «Нет». «О, Господи! Ты как?» – спросила сестра, когда Рита села на кровати и, потянувшись, зевнула. «Как нормально? Который час?» «Не знаю, но уже ночь». «Почему меня никто не разбудил? Это сколько ж я проспала?» «А зачем тебя было будить? Ты, во-первых, пережила потрясение, а твоих волнений из-за Даши толку не было бы», — резонно заметила Лика, поднимаясь с кровати и подходя к окну. «Во-вторых, спала ты так крепко, что можно было у тебя над ухом из пушки стрелять». «Это меня, видимо, от чая с коньяком срубило. А мне достаточно пробку понюхать, чтобы вырубиться». «Что ты там выглядываешь?» «Смотрю, не пришли ли остальные. Павлик со всеми ушел. Я бы тоже пошла с ним. Но Михаил меня просил остаться с тобой и Татьяной». «Как Таня?» «Ну, закрылась на кухне, сказала, будет готовить. Но, по-моему, она меня выставила, потому что плачет». «Ну и зачем ты ее послушала?» – встревожилась Рита. «Ей же нельзя волноваться. И одну оставлять тоже нежелательно». «А что мне оставалось делать, если она отказалась от моей помощи и настойчиво спровадила меня к тебе?» – возмутилась Лика. «Пойдем к ней». «Погоди, кажется, кто-то сюда идет». Лика прижалась лбом к оконному стеклу, селись разглядеть получше и радостно воскликнула. «Наши!» Она первой бросилась к двери. Рита же торопливо пригладила руками растрепанные волосы. Но почему ее не разбудили? Все напуганы и встревожены пропажей Даши. А она, Рита, проспала столько времени безмятежным сном новорожденного. Поспала бы пару-тройку часиков, и достаточно. Какое-то смутное чувство зашевелилось в груди, когда Рита обувала кроссовки. Что-то важное она вспомнила или почти вспомнила перед сном. Что-то, имевшее отношение и к случившемуся утром на озере, и к ней с Ликой. Рита постаралась воспроизвести в памяти все, о чем думала перед сном. пытаясь восстановить цепочку, почти приведшую ее к важной догадке. Но тут в коридоре раздались шумные голоса друзей, и Рита поспешила к ним. Потом, когда останется одна, в тишине и покое, обо всем и подумает. Новостей, к сожалению, не было. Удрученные случившимся, друзья в мрачном молчании заняли небольшое пространство кухни. Кто сидел на стульях, кто на подоконнике. Татьяна, смахивая то и дело катившиеся по ее щекам слезы, крутилась у плиты. Иван настойчиво отправлял жену отдыхать. Выхватывал у нее то поварешку, которую она помешивала в кастрюле макароны, то деревянную лопаточку и сам принимался перемешивать на сковороде фарш. Татьяна безропотно отдавала супругу и поварёшку, и лопатку, но тут же выдвигала ящик стола и хватала другой предмет кухонной утвари. «Иван, уведи её спать!» – не выдержала Рита. «С ужином мы и сами справимся. Таня, слушай, что тебе говорят. Думай о ребёнке!» Татьяна всхлипнула и, наконец-то, позволила увести себя. Иван вёл её, бережно поддерживая за плечи, словно тяжело больную. «Ну, что делать будем?» – строго, будто на родительском собрании, спросила всех Рита и остановила взгляд на Олеге. «Что-что? Ждать?» – отрезал он, недобро зыркнув на нее черными глазами. «Что ты так на меня смотришь?» «Что-что? Не мог раньше спохватиться. Она тебе столько раз звонила, а ты позу держал». «Слушай!» – мгновенно взвился Олег и даже привстал, наклоняясь к Рите через стол. «Не лезь не в свое дело!» «Знаешь, не мое дело уже стало общим. Ты же ее выгнал, вот так взял и выгнал. Забыл уже?» «Я тебе сказал, не лезь не в свое дело!» прорычал Олег, выпячивая губы и тараща глаза. Рита понимала, нужно остановиться, не провоцировать его дальше, но в нее будто бес вселился. Видимо, сказались все обиды, накопленные в растревоженном сердце. Ей хотелось вцепиться Олегу в волосы, которыми она так восхищалась раньше, или хлестнуть его по самодовольной физиономии, сейчас так некрасиво искаженной гневом, наговорить обидных слов, оскорбить, затоптать ногами, закричать. «Где ее теперь искать?» выкрикнула она под недоуменными взглядами Павла и Славы и почувствовала, как кто-то тихонько тянет ее за край свитера. «Лика! Лика! Удивительно! Молчит! Не бросается на защиту! А ведь она терпеть не может Олега! А ты вообще на поиски не ходила, в отличие от всех! Спала себе в теплом домике, красавица!» Повелся на провокацию Олег. На нижней губе показались капельки слюны, и Риту чуть не передернуло от отвращения. Да что с ней такое происходит? Ведь еще совсем недавно он казался ей прекрасным, как античное божество. «Да я, если знаю, «Рита!» — окликнула ее строго Лика. «Остановись! Ну а ты чего? Держи себя в руках!» — буркнула она уже Олегу. «Не тронь мою сестру!» «Я ее трогаю!» – изумился тот. «Все, ребята, брейк!» – с преувеличенной дружелюбностью сказал Слава и потянул Риту за руку назад. «Поспорили и хватит. Надеюсь, мы скоро получим новости о Даше». «И надеюсь, они будут хорошими!» – проворчала Рита. «Мы все надеемся!» «Я выйду на воздух!» – сказала она. И Слава тут же откликнулся. «Тебя проводить?» Его голос хоть и прозвучал участливо, Рита, однако, не уловила в нем ни нотки интереса. «Как про него сказал Иван? Славный? Славный Слава!» Просто отыгрывал свою роль хорошего парня. «Скорее всего, он и правда хороший парень. Переживает за других, сочувствует им. Такой вот воспитанный, вежливый». «Нет, спасибо, Слава. Мне хочется побыть одной». «Одна и останешься!» — фыркнул злобно Олег ей вдогонку. И прежде чем закрыть за собой дверь, Рита успела услышать. «Как старая дева!» «Ну что ж, пусть так. Стыдиться и нечего». Рита вскинула подбородок и попыталась улыбнуться назло закипающим в глазах слезам. «Ну зачем она и правда накинулась на Олега? Чего растревожила Улей? Получила? Как ни странно, она чувствовала не столько обиду, сколько облегчение». Наконец-то ей удалось сказать ему что-то, что стерло с его лица самодовольную улыбку и вывело из себя. Хотя радость победы омрачала ощущение и собственной неправоты. Она тоже поступила некрасиво, напала на поверженного человека. Олег и так уже находился на нервах из-за пропажи Даши, а она лишь добавила дров в огонь. Нет, сомнительная эта победа. Попинать уже уложенного на лопатки и избитого кем-то до нее. Подло. Правда, подло. На какое-то мгновение ею овладело желание вернуться и попросить у Олега прощения. Но ей тут же вспомнились его утренние слова «Я прихожу и беру». Нет, пусть она поступила некрасиво, но просить прощения ради того, чтобы на его порочных губах опять расцвела самодовольная улыбка, не станет. Она рванула на себя входную дверь и нос к носу столкнулась с Михаилом. «Ой!» – воскликнула Рита от неожиданности. «Есть какие-то новости?» «Нет, но не волнуйтесь, они будут», – сказал он. Рита отметила две вещи. Прозвучал голос Михаила как-то неуверенно, будто он сам ставил под сомнение то, что новости будут хорошими. И второе – Михаил опять перешел на «вы». И это огорчило ее куда больше, чем стычка с Олегом. «Мне нужно с вами поговорить». «Я помню», — слабо улыбнулась она, — «где вам угодно, тут или лучше без посторонних?» «Значит, во дворе. Не замерзнете. Я возьму куртку». И хоть ей не хотелось возвращаться в дом, она сбегала в спальню за верхней одеждой. На выходе из комнаты столкнулась с Ликой. «Я уже спать», — сообщила младшая сестра. «Отдыхай, конечно. День выдался тяжелый». «А ты?» – встревожилась Лика, увидев, что Рита накидывает куртку. «А я подышу воздухом». «Я с тобой!» – вцепилась ей вдруг в руку сестра. «Да куда я денусь? Я тут, во дворе. Со мной Михаил хочет поговорить». «Он тут?» – оживилась Лика. «Ждет во дворе. Должна же я поблагодарить его за свое чудесное спасение», – скривила в ироничной усмешке губы Рита. «Ты ложись, не беспокойся за меня. Кажется, Михаил вполне себе приличный человек, не причинит мне вреда». «Ты недолго будешь, мне страшно одной», — пробормотала Лика жалобно и подняла на сестру глаза, в которых мольба плескалась пополам со страхом. «Вдруг та страшная тетка опять под окном встанет?» «Не встанет», — улыбнулась Рита. «Я же буду во дворе, прогоню ее». От шутливого тона сестры губы Лики тронула легкая улыбка. «И все же, пожалуйста, но постарайся недолго. Я боюсь оставаться одна». «Попроси Павла побыть с тобой», — разрешила Рита. «Ой!» — обрадовалась младшенькая слишком сильно, вызвав у Риты подозрение, что весь этот спектакль страхов был затеян ради того, чтобы Павлу разрешили побыть с ней. «Пожалуйста, мы будем хорошо себя вести, честно-честно!» Увидев, как Лика смешно морщила лоб, заглядывает ей в глаза, Рита засмеялась. «Ну ты лиса! Пусть ложится на мою кровать, но не забывайте, я тут рядом». «Не забудем!» – пропела Лика и радостно побежала в сторону кухни. «Дай ей больше свободы. Ну что ты держишь ее на привязи, как собачонку? Ей уже почти 18 лет», – услышала она сказанные недавно слова Ивана. «Он прав, Лика выросла. Ну как же сложно переломить себя и дать ту самую свободу младшей сестре. А вдруг что-то случится? А вдруг... Ой, сколько этих «а вдруг»!» «Радуйся, что она влюбилась в такого хорошего, скромного мальчика, а не в какого-нибудь байкера. Усадил бы ее на мотоцикл и увез вдалеке-далеко, не спрашивая твоего разрешения», — вторила Ивану Татьяна. И Рита опять согласилась. «Но как же сложно!» Михаил ждал ее на тропинке, ведущей к калитке. «Где будем разговаривать?» – поинтересовалась Рита. «Может, поднимемся ко мне в дом?» – неожиданно предложил он. «Не бойтесь, ничего вам дурного не сделаю». «Да я и не боюсь», – ответила Рита, постаравшись придать голосу как можно больше уверенности. Хотя на самом деле предложение Михаила ее смутило. «Там будет уютнее, чем на улице. К тому же моя собака наверняка не находит себе места от одиночества. И еще я могу заварить вкусный чай». «О чем же таком сложном вы собираетесь со мной поговорить, если в помощь решили призвать чай?» — ответила Рита шутливо. Тон же Михаила, однако, оставался серьезным. «Не буду скрывать, разговор окажется неприятным для вас. Но мне нужно узнать некоторые вещи, чтобы... чтобы предотвратить последующие несчастные случаи». «А я тут при чем?» — искренне удивилась Рита. «Или вы думаете, что это я толкнула Дашу в озеро?» «Ничего такого не думаю, но хочу спросить вас о том, о чем рассказывать вам наверняка не захочется». «Михаил, кто вы такой?» — прямиком отбрасывая шутливый тон, спросила она. «Полицейский?» «Нет, я вам все объясню. Идемте». Рита пожала плечами, сдаваясь, и отправилась следом за ним. Еще издали они услышали протяжный вой, а Михаил прибавил шагу. «Лота просится наружу. Полдня просидела дома одна. А почему вы не взяли ее с собой? Может, она могла помочь в поисках? С Лотой в последнее время творится что-то невообразимое. К озеру она боится приближаться, явно чует что-то нехорошее. Ну, а может, просто старенькая стала, но что-то ее пугает, поэтому пришлось оставить дома». Михаил распахнул калитку и жестом пригласил девушку пройти. Рита зашла и остановилась, растерявшись от оживших вдруг воспоминаний. Забытое детское любопытство, смешанное со смущением и страхом. Еще девочкой она с интересом заглядывала на соседский участок, пытаясь угадать, какой же дом старика Захарова изнутри. Она воображала камин и кресло-качалку, где расположился старик, с трубкой в зубах, в берете с помпоном, как у боцманов из старых книг. Еще и представлялась расстеленная на полу медвежья шкура с огромными клыками, торчащими из приоткрытой пасти, а старик Захаров уже виделся одетым в охотничью куртку и бриджи, заправленные в высокие сапоги. Такой образ тоже был позаимствован из книжных иллюстраций. Стоя рядом со шкурой, он в Ритином воображении опирался на двустволку. К ностальгическим чувствам добавились еще и радость от того, что детская мечта увидеть изнутри дом старика-соседа вот-вот исполнится, а также предвкушение и одновременно беспокойство, вдруг увиденное не оправдает ожиданий. «Здесь когда-то жил старик», — произнесла она в порыве неожиданного доверия к Михаилу. «Не знаю его настоящего имени. Помню, все его называли по фамилии. Захаровым. Наверное, Иван вам сказал, что участок, который он купил под дачу, раньше принадлежал моей бабушке». Михаил, идущий впереди, никак не отреагировал на ее замечание. Не замедлил шаг, не обернулся и только уже на крыльце, поднимаясь по ступенькам, сказал: «Мне дом достался от дочери старика». Рита, услышав это, неожиданно ощутила непонятное разочарование. Воспоминания о старике вызвали и воспоминания о внуке Захарова. Ей вдруг захотелось узнать о нем, где он сейчас, как устроился в жизни. Все же свое первое романтичное чувство она испытала именно к тому парню. Еще совсем детское увлечение, больше похожее на восхищение, так и не трансформировавшееся в первую любовь. «У старика был внук, который приезжал сюда каждое лето», — сказала она, входя следом за Михаилом в дверь. «Я не знаю его имени. Его называли все производным от фамилии старика — Захаром». «А может, его так и звали?» — предположил мужчина. «Ну, вряд ли. Интересно было бы узнать, что с ним стало». «Что-что, вырос, устроился в жизни. Лота, Лота!» «Тише, девочка, погоди, сейчас я тебя выпущу». На Риту вдруг навалилось что-то огромное и лохматое. Девушка испуганно вскрикнула и отступила назад.